Глава 38. Мы в доме у Стаса, я здесь впервые. Высоченный забор, готическое здание, но внутри тепло. За оградой, за стенами здесь оказывается уютное гнездышко их семьи. «Любимая моя, у нас гости!» Зовет Стас, и я вижу ту самую кудрявую девушку, которая тогда приходила меня поддержать. Она появляется из спальни с крошечной малышкой на руках. Вторая девочка лет постарше, с хвостиком, ходит за ней. Черноволосая, темноглазая, как две капли воды, похожа на Стаса, только кудрявая. «Папочка, папуля!» «О боже, Стас, что случилось?» Дети рады Стасу, а на лице его жены ужас, когда она видит нас, избитого Артема и меня все в крови. «Тася, только не волнуйся, Лиза пока у нас побудет, Артем тоже. Никаких лишних движений, на звонки не отвечать. Я сам приеду, охрана на воротах, все, разбирайтесь». Тася коротко кивает, а после подходит и смотрит на Артема. Он отводит взгляд, отворачивается. «Артем, что произошло?» «Ничего». «А Виктор где, он в порядке?» «Не так, чтобы очень». Артем уходит от ответа, а я вытираю слезы. «Садитесь сюда, я сейчас». Тася укладывает меньшую дочь в манеж, а после быстро хватается за аптечку. Я уже едва стою, могла бы упала на месте. Мне больно, я не знаю, что теперь будет. Не знаю, что с Виктором, и я... Я не хотела, чтобы все было так. Это из-за меня все. «Лиза, иди сюда, садись на диван. Я сейчас обработаю ссадины Артема, и ты мне все расскажешь». Киваю, но по правде рассказать Тасе все язык не поворачивается. Она молодая мама, такая нежная, добрая. Я ни к чему знать всю эту грязь. И, Виктор, я не могу о нем говорить сейчас. Мне просто больно, и эта боль, она меня сжирает. Дочери Стаса и Таси прекрасны. Старшенькая так красиво поет, а Тася, она сама просто чудо. Ее голос — это что-то невероятное. Я никогда такого тембра не слышала. Тася поет девочкам, а после и мне, когда я не могу уснуть. То и дело реву, никак не могу успокоиться, тогда Тася садится на край кровати и поет мне спокойную мелодичную песню, держа меня за руку. Все будет хорошо, Лиза, поверь мне, будет. Беркутова, три брата, они такие разные, похожи одновременно, каждый по-своему. Не спорю, так и есть. Как ты выбрала Стаса? А его невозможно было не выбрать, он лучший. Тася смущенно улыбается и гладит меня по голове. Отдыхай, Стас во всем разберется. Я прикрываю глаза, окунаюсь в омут воспоминаний о жестокости Виктора и моих обид, но все это стирается, смазывается, точно акварель. Я изначально была так уверена в правоте дяди, а после карты сменились, монета развернулась, и то, что казалось белым, оказалось чернее черного. Все эти годы я жила в тюрьме, в ловушке дядиной лжи, и теперь, словно очнувшись, вижу, как это все было на самом деле. Дядя никогда меня не любил. Он ждал момента, дергал за ниточки и управлял точно куклой, у которой было наследство. Боже, я даже не знала об этом. Это все всплыло позже, и дядя захотел сделать со мной тот же трюк, который сделал с моими родителями. Ради денег. Он бы убил меня, я ничуть в этом не сомневаюсь. Виктор защитил меня. Даже когда я выстрелила в дядю, он готов был взять вину на себя. Неужели Виктор не боялся вернуться в тюрьму? Почему? Для чего это? Я точно знаю, что нет ничего хуже зоны для Беркутова, хоть он сказал, что не боится. Он защитил меня тогда, когда не должен был, а я ничего не успела. Не успела сказать ему, что не ненавижу его больше. Я ощущаю к Виктору все чувства на свете, но ненависти там больше нет. Я ночую в комнате для гостей. Почти не сплю, слышу то и дело, как младшая дочь Таси просыпается, как она ее укачивает, поест, ходит с ней по дому. Артем тоже ждет, лежит на диване, хотя сегодня, похоже, вообще никто не спит. И Стаса нет. Он как уехал утром, так больше не возвращался, и нет никаких новостей, известий, вообще ничего. Что мне думать? Извожу себя гаданиями и вскакиваю в 6 утра. «Есть новости от Стаса?» Спрашиваю Артема. Он так сильно сбит, но сегодня уже лучше. Правда, мрачный, как сама смерть. И еще Артем очень похож на Виктора. В нем есть это, какая-то темная сторона, не знаю даже, как объяснить, но они одной крови, это заметно. Пусть Артем младше, где-то он еще неопытный, но в нем есть эта кардинальность, тяга к риску и упрямство. «Нет новостей». «Что с телом моего дяди?» «Хочешь похороны устроить?» — язвит. Артем не так прост, каким показался мне на первый взгляд. Он похож на молодого гангстера, у которого еще все впереди. «Нет, просто хочу понять, что вы с ним сделали». «Думаю, он уже кормит рыб на дне реки. Такой вариант устроит?» «Он убил моих родителей и хотел убить меня». «Ну тогда к чему вопросы?» «Давай пойдем к Стасу сами, пожалуйста». «Нельзя. Он сам скоро будет. Жди». «Я не могу просто ждать и ничего не делать». Спыляю, нервы трещат по швам. «Идите завтракать!» Тася появляется в дверях, и я заставляю себя сдержаться. Не хочу пугать ее и деток, им не до этого, у них свой рай. А мы наш разбили, даже не построив. Завтракаем в тишине. Тася порхает по кухне, малышка ее огукает, а старшенькая пытается вылечить Артема от синяков волшебной палочкой. «Где та девушка, которую ты похитил? Дочь Гангураева?» Задаю прямой вопрос. Артем переводит опасный взгляд на меня, жесткий, жестокий даже. Боже, в этот момент в нем просто орёт Виктор. Все его гены, хотя у них разные матери и только общий отец. «Это тебя не касается». «Извини». Потупляю взгляд, не хочу нарываться на неприятности, а после мы слышим, как открылась дверь. «Стас вернулся!» — восклицает Тася, и мы все выходим в коридор, но вместо мужа Таси нас встречает Женя. «Где Стас?» «По делам мотается. Артем, едь на офис, разгребай дела». «Понял». «А как Виктор?» «Не выдерживаю, не могу просто. Подхожу ближе, сердце бьется как барабан, стучит невероятно». Женя отводит взгляд, поджимает губы. «Я как раз за этим. В общем, врачи сделали, что смогли. Спасти Виктора не удалось». «Нет, нет, нет, пожалуйста!» Лиза, ему сердце прострелили. Было же и так понятно, какой исход. Мотаю головой, прикрываю рот ладонью, слезы застилают глаза. «Я не верю, не верю, он не может! Этого не может быть!» «Лиза, девочка!» Тася подходит и обнимает меня, а я реву. По своему нелюбимому, по мучителю-бандиту. «Виктор не мог так меня оставить, не мог бросить меня одну!» Схлипываю. Тася гладит меня по голове, а меня душит, раздирает просто боль. «Мне жаль, Лиза. Стас сказал, что опасности для тебя больше нет. Дядюшку твоего они уже закопали, так что ты свободна. Куда тебя отвезти, Лиза? Где твой дом?» «Я не знаю. У меня нет дома, его нет», — говорю убитым тоном. Слезы стекают по щекам. Я вижу, как плачет Тася. Артем ударяет кулаком в стену и уходит, хлопнув дверью, а Женя стоит бледнее стены и сжимает телефон в руке.